Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Глава первая. Познание науки о душе. Открытие души. Кто вы? Тело, ум или нечто высшее? Знаем ли мы, кто мы, или только думаем, что знаем? И так ли это на самом деле важно? Наше материалистическое общество, руководимое непросвещенными людьми, по сути дела наложило табу на поиски человеком своего истинного высшего «я». Вместо этого мы тратим свое драгоценное время на уход за телом, украшаем и холим его ради него самого. Есть ли этому какая-то альтернатива? Велико значение движения сознания Кришны, призванного спасти человеческое общество от духовной смерти. Современное человеческое общество введено в заблуждение лидерами, которые сами слепы, ибо не знают, что цель человеческой жизни заключается в самоосознании и восстановлении взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Это недостающее звено в современном обществе. Движение сознания Кришны пытается просветить человеческое общество в этом важном вопросе. В соответствии с принципами ведической культуры, совершенство жизни состоит в осознании человеком своих взаимоотношений с Кришной. Из Бхагавад-гиты, которую все авторитеты в трансцендентной науке признают основой ведического знания, мы узнаем, что не только люди, но и все живые существа являются неотъемлемыми частицами Бога. Части призваны служить целому, так же, как ноги, руки, пальцы, уши призваны служить всему телу. И мы, живые существа, являясь неотъемлемыми частицами Бога, обязаны служить Ему. На самом деле мы всегда кому-нибудь служим – семье, стране или обществу. Это в порядке вещей. Если нам некому служить, мы иногда заводим кошку или собаку и служим им. Все это доказывает, что по своей природе мы созданы для служения. Но как бы хорошо мы ни служили, это не приносит нам удовлетворения. Не удовлетворен и тот, кому мы служим. Материальная жизнь приносит нам всем одни разочарования. Причина этого в том, что выбор объекта служения был сделан неправильно. Скажем, если мы хотим служить дереву, то должны поливать его корни. Если мы будем лить воду на листья, ветви и так далее, от этого будет мало толку. Если служить Верховной Личности Бога, все остальные Его неотъемлемые частицы будут естественным образом удовлетворены. Следовательно, служа Верховной Личности Бога, мы выполняем свой долг перед обществом, семьей, народом и приносим всем наибольшее благо. Долг каждого человека – осознать свое изначальное положение по отношению к Богу и действовать соответственно Ему. Если нам это удастся, то наша жизнь увенчается успехом. Однако иногда нас охватывает бунтарский дух. Мы говорим «Бога нет» или «Я – Бог», или даже «Мне нет дела до Бога». Но на самом деле этот вызов ни от чего нас не спасет. Бог есть, и в любой момент мы можем видеть Его. Если мы отказываемся видеть Бога при жизни, Он предстанет пред нами в образе жестокой смерти. Если мы предпочитаем не замечать Бога в одном образе, то увидим Его в другом. У Верховной Личности Бога много разных аспектов, так как Он – изначальная причина всего космического проявления. В каком-то смысле мы не в состоянии избежать встречи с Ним. Движение сознания Кришны – не слепой религиозный фанатизм и не бунт, поднятый каким-то новоявленным выскочкой, а авторитетный научный метод удовлетворения нашей извечной потребности в общении с абсолютной личностью Бога, Верховным Наслаждающимся. В поле зрения сознания Кришны только наши вечные взаимоотношения с Ним и наши обязанности по отношению к Нему. Таким образом, сознание Кришны позволяет нам поднять нашу жизнь на высший уровень совершенства, достижимого только в человеческой форме существования. Нужно всегда помнить, что живое существо получает эту особую человеческую форму существования после многих миллионов лет эволюции в цикле переселения духовной души. В этой особой форме жизни экономические проблемы решить гораздо легче, чем в низших животных формах. Экономические потребности свиней, собак, верблюдов, ослов и так далее не менее важны, чем наши. Но экономические проблемы, возникающие у этих и других животных, решаются в примитивных условиях. Человеку же, по законам природы, предоставлены все условия для комфортной и легкой жизни. Почему человеку предоставляется возможность жить в лучших условиях, чем свинье или какому-нибудь другому животному? Почему высокопоставленному правительственному чиновнику предоставляется большее удобство, чем простому служащему? Ответ очень прост. На важного чиновника возложены более ответственные обязанности, чем на обычного служащего. Также и на человека возложены более важные обязанности, чем на животное, постоянно занятое только наполнением своего голодного желудка. Но в соответствии с законами природы, животный уровень современной цивилизации только обострил проблему наполнения желудка. Когда мы призываем этих рафинированных животных к духовной жизни, они отвечают, что хотят работать исключительно ради удовлетворения своего желудка, и им ни к чему задумываться о Боге. И все же, несмотря на их желание трудиться в поте лица своего, всегда остаются проблемы безработицы и много других препятствий, вызываемых законами природы. И тем не менее люди продолжают отрицать необходимость признания Бога. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы тяжело трудиться, подобно свиньям и собакам, а чтобы достичь высшего совершенства жизни. Если мы и не стремимся к этому совершенству, то, подгоняемые законами природы, будем вынуждены трудиться в поте лица. В последние дни Кали-юги нынешнего века. Люди, словно вьючные ослы, должны будут надрываться на работе только за кусок хлеба. Этот процесс уже начался, и с каждым годом работать будет все тяжелее, а плата за труд будет все уменьшаться. Человек создан не для тяжелой работы, как животное. И если ему не удастся исполнить свой долг человека, законы природы заставят его переселиться в более низкие формы жизни. В Бхагавад-гите очень ярко описывается, как в соответствии с законами природы духовная душа рождается и получает подходящее тело и органы чувств, чтобы наслаждаться материей в материальном мире. В Бхагавад-гите также утверждается, что тем, кто предпринимает такую попытку, но не завершает пути, ведущего к Богу, иначе говоря, тем, кому не удается достичь полного успеха в сознании Кришны, предоставляется возможность родиться в семьях духовно возвышенных людей или богатых коммерсантов. Если даже незадачливым искателям духовной жизни предоставляется возможность родиться в благородных семьях, то что тогда говорить о тех, кто действительно достиг желаемого успеха? Таким образом, попытка вернуться к Богу, даже неудавшаяся, гарантирует хорошее рождение в следующей жизни. Рождение в духовной или благополучной в финансовом отношении семье дает преимущество для духовного прогресса, поскольку в обоих случаях человеку предоставляется возможность прогрессировать дальше с того уровня, на котором он остановился в предыдущей жизни. На пути духовного самоосознания атмосфера в хорошей семье благоприятствует совершенствованию духовного знания. Бхагавад-гита напоминает таким удачливым людям, получившим хорошее рождение, что такое счастье выпало им благодаря тому, что в прошлом они занимались преданным служением. К сожалению, родившись в таких семьях, люди, введенные в заблуждение майей, иллюзией, не обращаются к Бхагавад-гите. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания» вы сможете послушать в наших следующих передачах.